Здание городского совета, помимо основных своих функций, выполняло и добавочные. В нем размещались библиотека, тюрьма и полицейский участок. Шеф местной полиции, или просто шеф, имел в своем распоряжении двух штатных полицейских и несколько неоплачиваемых помощников – добровольцев. Мэр являлся владельцем местного магазина кормов. Органы управления Серебряной долины не были ни слишком раздуты, ни слишком загружены. Дождь начался раньше, чем Джеллисон добрался до здания городского совета. Широкие полосы молний вспыхивали над восточной частью долины Хай-Сьерры. Дождь будто хлынула теплая вода из переполненной ванны. Улицы тут же покрылись водой. Потоки бежали поверх невысоких мостов, перекинутых через речки. Вид у мэра Джилла Зейтса был озабоченный. Он, похоже, очень обрадовался увидеть сенатора Джеллисона. В большом зале библиотеки собралось уже с дюжину народа. Шеф полиции Рэнди Хартман, отставной полицейский одного из больших городов восточного побережья, три городских советника, двое владельцев местных магазинов. Джеллисон узнал мужчину с бычьим загривком, сидевшего почти с краю, и поприветствовал, помахав ему рукой. Сенатору не слишком часто приходилось встречаться со своим соседом Джорджем Кристофером. Джеллисон представил своего зятя и пожал руки присутствующим. В зале воцарилась тишина. «Что происходит, сенатор?» – спросил мэр. «Эта штука действительно столкнулась с нами, так?» «Да», – ответил Джеллисон. «Я просматривал журнальные статьи об этом», – задумчиво пробормотал мэр Зейтс. «Ледники. Восточное побережье уничтожено». Грохнул раскат грома, и Джилл Зейтс махнул рукой в сторону окна. «Я раньше не верил, что такое случится, а теперь должен поверить. Сколько будет продолжаться этот дождь?» «Не одну неделю», — сказал Джеллисон. Его слова отрезвили присутствующих. Все они были фермерами, или просто жили в общине, где сельское хозяйство, ну и погода, естественно, ибо сельское хозяйство всецело зависит от погоды, составляло наиболее интересную часть разговоров. Все они понимали, что натворит дождь, непрерывно льющий в течение нескольких недель. «Животные погибнут от голода», — сказал Зейтс. На его лице мелькнула была мимолетная улыбка. В голову пришла мысль о ценах, которые он может заломить за свой товар. Но он тут же насупил брови, окончательно поняв, что произошло. Насколько велики окажутся разрушения? Уцелеют ли автомобили, поезда? Смогут ли доставляться людям продовольствие и корма? Джеллисон помолчал мгновение. «Ученые говорили мне, что этот дождь будет идти на территории всей страны», — сказал он медленно. «Господи боже!» — ахнул мэр. «Никому не удастся собрать в этом году урожай. Никому! У людей будет только то, что хранится в элеваторах и амбарах. И мне не кажется, что кто-нибудь поторопится уделить нам слишком много из того, чем он владеет», — заметил Джордж Кристофер. Все кивнули в знак согласия. «Если дела обстоят настолько плохо, они действительно обстоят настолько плохо?» «Не знаю», — сказал Джеллисон. «Весьма вероятно, что они обстоят хуже, чем мы предполагаем». Зейтс обернулся, рассматривая большую контурную карту, висевшую на стене зала. На карте были изображены тулары и смежные округа. «Иисусе, сенатор, что же нам делать? Такой дождь, как этот, приведет к тому, что вся долина Сен-Хоакин окажется под водой, переполнена. А ведь там живет много народа, очень много. И все они в поисках более возвышенных мест хлынут сюда», – добавил Джордж Христофер. «Где мы их разместим? Чем мы их накормим? Мы не сможем сделать ни того, ни другого». Джеллисон присел на край библиотечного стола. «Джилл, Джордж, я всегда подозревал, что вы более умны, чем хотите показаться. Но о чем вы сейчас сказали, и есть, несомненно, основная стоящая перед нами проблема. 500 000, может быть и больше, тех, кто находится в Сен-Хоакине, кинутся искать возвышенности. Много народу сейчас в Сьерре. Они ушли туда из страха перед кометой. Спускаясь с гор, они тоже направятся сюда. Сюда двинутся и жители Лос-Анджелеса. Что нам делать со всеми ими?» «Давайте говорить откровенно», — сказал один из городских советников. «Это бедствие. Но раз вы говорите, что...» Он замолчал, не в силах закончить начатую фразу. «Вы говорите, что армии, президента, Сакраменто, всего этого больше нет. Мы, наверное, оказались предоставленными сами себе? Навсегда?» «Может быть так», — сказал Джеллисон. «А может быть и нет». «Тут большая разница», — сказал Джордж Кристофер. «Мы можем взять под свою опеку всех этих людей на неделю. Может быть, на две. Но не дольше. Если дольше, то кому-то придется погибнуть голодной смертью». «Кому именно?» «Всем нам, поскольку мы попытаемся сохранить жизнь слишком многим людям, и всего лишь на две недели». «Да, вот в чем будет проблема», — согласился мэр Зейтс. «Я не буду кормить никого из них», — гранитным голосом сказал Джордж. «У меня есть, о ком я должен позаботиться». «Вы не можете. Вы не можете просто так отказаться от того, что вы обязаны делать», — сказал Джек Тернер. «Не думайте, что у меня есть лишнее, чтобы кормить чужаков», — отрезал Кристофер. «Тем более им все равно предстоит умереть». «Некоторых из них кормить не придется», — сказал шеф Хартман. Указал на карту. Портеры Левизаля расположены в бывших руслах рек. Они будут затоплены наводнением. При таком дожде сомневаюсь, что плотины продержатся слишком долго. Все посмотрели на карту. Хартман был прав. Над Портервиллем нависло озеро Сассекс. Миллионы галлонов воды были готовы обрушиться на гору. Визалия, расположенная дальше к северу, находилась не в лучшем положении. «Не просто дождь», — сказал Зейс. «Теплый дождь, а на горах еще лежит снег. Видимо, сейчас весь этот снег тает. Он наверняка растает к сегодняшнему полудню». «Мы обязаны предупредить живущих там людей», — сказал Джек Тернер. «Обязаны?» — спросил один из городских советников. «Конечно, обязаны», — сказал шеф Хартман. «Но чем мы будем кормить всех их, когда они хлынут сюда? Запасами из магазина Грани Мейсона?» По залу пронеслось бормотание голосов. «Сколько времени продержится эта плотина?» – спросил Джеллисон. «Они смогут продержаться весь сегодняшний день?» Этого наверняка никто не знал. Телефон не работал, так что с соответствующими специалистами связаться было невозможно. «Что вы задумали, сенатор?» – спросил шеф Хартман. «Есть ли у нас время, чтобы доехать туда? Успеем ли мы обшарить расположенные там супермаркеты, склады кормов, магазины скобяных товаров и так далее, до того, как плотины рухнут?» Наступило долгое молчание. Затем один из городских советников встал. «Я уверен, что сегодняшний день плотина продержится. Если вода не станет прибывать слишком быстро, мой автомобиль пройдет где угодно. У меня большой десятиколесный автомобиль. Поеду я». «Не в одиночку», – предупредил Джеллисон. «И не безоружным». «Я пошлю с ним моих полицейских», – сказал Хартман. «И что будем делать с нашей добычей?» – спросил Джош Кристофер. «Разделим между собой», – ответил Джеллисон. «Разделим? Но если вы делитесь со мной, это означает, что вы ожидаете, что я поделюсь с вами», – заявил Кристофер. «Не уверен, что мне это нравится». «Черт побери, Джордж, мы теперь должны держаться вместе», – сказал мэр Зейтс. «Мы? Кто это мы?» – спросил Кристофер. «Все мы. Ваши соседи, ваши друзья», – сказал один из городских советников. «С этим я согласен», – ответил ему Кристофер. «Мои соседи, мои друзья. Но я не стану раздавать то, чем владею, толпам пришельцев с равнины. Тем более, что им все равно предстоит погибнуть». Похоже, великану было трудно найти нужные слова, чтобы объяснить свое решение. «Послушайте, в моем сердце не меньше милосердия, приличествующего христианину, чем у любого из вас, но я не стану обрекать своих близких на голодную смерть, чтобы помочь тем». И Кристофер направился к выходу. «Куда вы собрались, Джордж?» – спросил шеф Хартман. «Сенатор подал хорошую идею. Я прихвачу с собой брата, и мы на моей машине съездим вниз. Там много всякого имущества, которое впоследствии нам пригодится. Нет смысла оставлять его просто так, до тех пор, пока плотина рухнет». Кристофер, прежде чем кто-либо успел ему слово сказать, вышел. «Вам с ним придется туго», — сказал мэр Зейтс. «Мне?» — сказал Джеллисон. «Конечно. А кому же еще? Я лишь владелец магазина кормов, сенатор. Я могу именовать себя мэром, но для того, что происходит, я не гожусь. Мне кажется, что настала ваша очередь. Правильно?» Все собравшиеся в зале единодушным хором выразили одобрение. Никто не удивился. Джош Кристофер и его брат Рэй катили по шоссе к Портервиллю. Озеро Сассекс лежало справа, песчаные наносы громоздились слева. Не утихая, лил дождь. Вода озера почти поднялась до уровня моста. Сползшие со склонов кучи грязи сплошь покрывали дорогу. Огромный сельскохозяйственный грузовик мчался, не замедляя хода через них. «Движение тут не слишком оживленное», — сказал Рэй. «Пока нет». Джордж вел машину мрачный, наклонив бычью шею к рулевому колесу. Рот его превратился в прямую линию. «Но долго это не протянется. Все эти люди, удирая к возвышенностям, хлынут именно по этой дороге». «В большинстве они остановятся в Портервилле», — сказал Рэй. «Как-никак, на пару сотен выше Сен-Хоакина». «Был выше», — отозвался Джордж. «С этим землетрясением ничего сказать наверняка уже нельзя. Сдвиги поверхности. Одни участки движутся вверх, другие вниз. Во всяком случае, когда рухнет плотина, Портервиллю конец. Надолго там люди не останутся». Рэй ничего не сказал. Он никогда не спорил с Джорджем. Джордж, единственный из всей семьи, учился в колледже. Джордж не закончил колледж, но все же за время своего пребывания там кое-чему научился. «Рэй, чем все эти люди будут питаться?» – внезапно спросил Джордж. «Не знаю». «Ты готов увидеть, как твои дети умирают с голода?» – жестоко спросил Джордж. «До этого не дойдет». «Не дойдет? Здесь все будет забито людьми. Соленый дождь зальет Сен-Хоакин. Сен-Хоакин лежит низко. Вся долина будет затоплена водой. Портервилль смоет, когда плотина рухнет. Люди кинутся к возвышенностям, то есть в наши места. Они будут всюду. Разобьют свои лагеря на дорогах. Набьются в здания школ, в сараи, в амбары. Они будут всюду. И все голодные. Для первых прибывших пищи более чем достаточно. На какое-то недолгое время наскребем еды для всех. Но именно на недолгое время. Рэй, ты способен, видя голодного ребенка, не накормить его?» Рэй ничего не ответил. «Обдумай это. Пока хватит пищи, мы будем кормить их. Сможешь ли ты гнать людей от своего дома, пока у тебя сохранится скот? И готов ли ты пустить своих псов на жаркое, чтобы накормить орду портервильских хиппи?» «В Портервилле нет никаких хиппи. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Рэй обдумал сказанное Джорджем. «Через Портервиль пойдут громадные толпы. К северу и к востоку от Портервилля находятся города с 10-миллионным населением каждый. Если выживет хотя бы один из десяти тысяч сумеет добраться до Портервилля, а потом повернет к востоку...» Рот Рэя тоже сжался суровой прямой линией, как у его брата. Словно толстые веревки вздулись на шее жилы. Оба они были великанами. Вся их семья отличалась высоким ростом. Когда Джордж и Рэй были моложе, они иногда специально заходили в бары, где собиралось хулиганье, чтобы подраться. Как-то раз их отлупили. Они ушли и вернулись, приведя с собой двоих младших братьев. После этого случая им очень редко удавалось найти желающих с ними подраться. И образ мысли у них был одинаковый. Только до Рэя все доходило медленнее. Теперь он видел. Тысячи чужаков, словно саранча, заполнили все окрестности. Чужаки самого разнообразного возраста, роста и облика. Профессора университета, социологи, актеры телевидения, спортивные арбитры, писатели, психиатры, архитекторы, модельеры. Громадные орды людей, навсегда потерявших свою работу. Людей, не имеющих ни пристанища, ни профессии. Не нужных здесь знаний и навыков. Не нужных здесь орудий труда. Они как саранча. А с саранчой следует бороться. Но как поступить с детьми? Пришельцев можно прогнать. Но дети... «Так что же будем делать?» – наконец спросил Рэй. «Если они не доберутся до наших мест, отпадут все проблемы», – ответил Джордж. Оглядел нависающие над дорогой холмы. «Если примерно 100 тонн грязи и камня перегородят дорогу вон в том месте, впереди, никто не сможет добраться до нашей долины. Во всяком случае, добраться до нас будет очень и очень нелегко. Может быть, нам стоит помолиться, чтобы дождь усилился?» Поглядев на льющие с неба струи, сказал Рэй. Джордж крепче сжал рулевое колесо. Он верил в силу молитвы, и ему не понравился саркастический тон брата. Пусть даже Рэй ничего плохого не подразумевал. Рэй тоже иногда посещает церковь, примерно с той же периодичностью, как и Джордж. Но нельзя молиться о подобных вещах. Все эти толпищи, им всем предстоит умереть. И умирая, они прихватят с собой на тот свет и родных Джорджа. Перед его глазами предстала его маленькая сестра, исхудалая, с торчащим животом. Последней стадии истощения. Такая, какими были те вьетнамские дети. Целая деревня, где были одни дети, оказалась в зоне военных действий. Никого не осталось, чтобы позаботиться о них. Им некуда было идти. Так они и умирали, пока патруль рейнджеров, рыщущий в поисках коммунистов, не наткнулся на них. Внезапно Джордж понял, что больше не может выдержать эту всплывшую в его памяти сцену. Он не может больше думать об этом. «Как ты считаешь, сколько еще продержится эта плотина?» – спросил Рэй. «А зачем мы останавливаемся?» «Я прихватил с собой на всякий случай пару динамитных палочек», — сказал Джордж. «Вот подходящее место». Он указал на склон, круто нависающий над дорогой. «Две динамитные палочки, и по этой дороге некоторое время уже никто не сможет проехать». Рэй поразмыслил. Существовала еще одна идущая с Сен-Хоакина дорога, но на тех картах, которые раздают проезжим на бензоколонках, она не обозначена. Очень и очень многие просто не знают о ней. Увидев, что по основному шоссе проехать нельзя, чужаки должны быть направиться в какое-нибудь другое место. Грузовичок остановился, и Джордж открыл дверь. «Пошли?» «Пошли, наверное», — ответил Рэй. Он практически всегда соглашался с Джорджем. Так повелось с тех пор, как умер их отец. Точно так же вели себя обычно и другие два брата, двоюродные братья, сестры и племянники. Джордж очень успешно управлял фермой. Из сельскохозяйственного колледжа он вынес много новых идей и завел новое оборудование. Джордж обычно знает, что делает. «Только не нравится мне все это», – подумал Рэй. «Вообще все это не нравится. Конечно, я не считаю, что Джордж делает что-то не так. Да и что мы еще можем сделать? Ждать до тех пор, пока они не придут к нам, и взглянув им в глаза, прогнать прочь?» Они карабкались по крутому песчаному склону. Дождь лил на них. Он проникал под плащи, под поля шляп. По шеям стекали струйки. Теплый дождь. Он усиливался. И Рэй подумал об уже накошенном сене. Это сено уже погибло. Чем, черт побери, он будет кормить скот, когда придет зима? «Примерно здесь, я думаю», — сказал Джордж. Цепляясь ногтями, он подобрался к основанию средних размеров обломка скалы. «Обрушить его вниз, и он увлечет за собой достаточно земли, чтобы перегородить дорогу. А как насчет шефа Хартмана? И Динк летом уехал в Протервиль. Так они просто обнаружат, возвращаясь, что дорога разрушена. — ответил Джордж. — Они знают о второй дороге. Он полез в карман и вытащил объемный пластиковый пакет. Там лежало 5 детонаторов, каждый в своем футляре. Джордж вынул один детонатор, действуя зубами, приладил Бигфорда в шнур и перочинным ножом проковырял в динамитной палочке отверстие. В отверстие он заткнул детонатор. «Не гарантия», — сказал он. «Нужно обе палочки заложить вместе. Думаю, что сработает». Джордж прорыл под обломком скалы ямку, сунул туда динамитные палочки. Затем завалил ямку мокрой грязью, утрамбовал. Теперь наружу высовывался лишь кончик бигфордового шнура. Рэй повернулся спиной к ветру. Низко прогнувшись, сунул в рот сигарету. Начал чиркать зажигалкой, пока не загорелся огонь. От огня зажигалки он прикурил сигарету. Затем, защищая горящую сигарету от ветра и дождя полями своей шляпы, он осторожно поднес ее огонек к концу бигфордового шнура. Шнур зашипел, зажегся. Лил дождь, но бигфордов шнур продолжал тихо шипеть. «Пошли!» Рэй торопливо начал спускаться со склона. Джордж следом. Ни одна минута пройдет до того, когда горит шнур. Но Рэй и Джордж побежали. Побежали, как будто их преследовали фурии. Они уже проехали поворот, когда услышали грохот взрыва. Взрыв был не очень громкий. Шум дождя заглушал все прочие звуки. Джордж осторожно развернул грузовик и поехал обратно. И они увидели, к чему привел взрыв. На 4 фута в вышину дорога была завалена грязью и камнем. Значительная часть вызванного братьями обвала перемахнула через дорогу и обрушилась в притекающую внизу реку. «Здесь можно будет перебраться только в том случае, если твой автомобиль имеет привод на обе пары колес», — сказал Джордж. «Иначе никак». «Какого черта ты решил просиживать тут задницу? Поехали!» Взбешенный рев Рэя прозвучал слишком громко в кабине грузовика. Но Джордж ничего не сказал. И Рэй заранее знал, что Джордж ничего не скажет. Они доехали до Портервилля. Улицы были покрыты слоем воды, но она достигала лишь ступиц колес, не выше. Плотина пока держалась.